Глава 28. С этого мгновения все завертелось с такой быстротой, что позднее Клэр уже не могла восстановить точную последовательность событий. Ариэль Уайльд упала на колени, вознесла сомкнутые руки к небу и начала во всеуслышание благодарить Господа за то, что он все-таки обрушил меч правосудия на виновного. Краудер все призывал охрану очистить его кабинет от посторонних. Репортеры молниеносно нацелили на Клэр микрофоны и обрушили на нее первый залп вопросов. Оператор с видеокамерой взгромоздился в своих грязных тапочках на дорогое кресло, выбирая лучший ракурс съемки разыгравшейся сцены. Секретарша, стоявшая за спиной Клэр, взвизгнула: «О, Боже!», увидев, как толпа уальдовских приспешников словно лавина катится к кабинету. Череда событий, которые последовали за признанием Клэр, прошла перед ней как в тумане. Ясно, она вспоминала потом только одно — глаза Кассиди, то, что она в них увидела. Неверие, раскаяние, чувство вины, изумление, разочарование, боль. И вместе с тем взгляд его был прямой, пронзительный и тяжелый. Раскаяние, чувство вины, изумление, разочарование, боль. И все же этот калейдоскоп чувств не отразился в его взгляде, прямом, пронзительном, тяжелом. Пауза нарушилась, когда внезапно кто-то толкнул Клэр в спину, и она, чтобы удержаться на ногах, вынуждена была ухватиться за дверной косяк. Толпа, пока никем не сдерживаемая, начала напирать сзади. Ариэль закончила читать молитву и вскочила на ноги. «Она убила моего мужа, одного из самых выдающихся духовных лидеров нашего столетия!» Ариэль ткнула пальцем в Клэр. Оператор из кожи лез, стараясь запечатлеть все до мельчайших подробностей. Репортеры продолжали выкрикивать в лицо Клэр вопросы. Толпа вломилась в приемную, сминая сопротивление служащих секретариата Краудера. Имя Клэр повторяли со все возрастающей ненавистью. Еще мгновение, и Клэр линчуют. «Это все она!» — раздался крик. «Да будет проклята и она, ее французский шелк!» Агрессивность толпы нарастала. Крики становились громче, эпитеты все более злобными. Краудер приказал репортерам убраться, согнал с кресла оператора. Видеокамера соскользнула с его плеча и рухнула на пол, что вызвало поток его гневной брани в адрес Краудера. Поскольку видеокамера вышла из строя и опасности уже не представляла, Краудер отвлекся и от ее владельца, переключив свое внимание на Ариэль Уайльд. «Уберите отсюда свое стадо!» «Отмщение я воздам!» — кричала она. Глаза ее горели фанатичным огнем. Кассиди, чувствуя опасность, исходящую от этого неуправляемого сборища, кинулся к Клэр и схватил ее за руку. «Если так пойдет и дальше, они разорвут ее на части!» — громко крикнул он Краудеру, стараясь, чтобы тот его услышал. «Я уведу ее отсюда!» «Куда ты, Кассиди?» Это было последнее, что слышала Клэр, поскольку Кассиди, схватив ее за плечи, развернул и начал пробиваться вместе с ней сквозь толпу. «Очистить помещение! Убрать всех отсюда!» Секретари и клерки, повинуясь начальственным окрикам Кассиди, начали предпринимать попытки рассеять толпу, пытаясь действовать вежливыми уговорами, к которым никто и не думал прислушиваться. Наконец появились охранники в форме, которые тут же ввязались в схватку, выкрикивая приказы и угрожая немедленным арестом, что, впрочем, тоже не возымело никакого действия. До Клэр дошло, что Кассиди пытается вывести ее через запасную лестницу. Но когда они подошли к дверям с табличкой «Выход», дорогу им преградил плотный детина в спортивной майке с крупными буквами «Бог, моя любовь». «За то, что ты совершила, сестра, гореть тебе в аду!» С ухмылкой обратился он к Клэр. «Прочь с дороги, иначе будешь там гораздо быстрее, чем она!» — пригрозил Кассиди. Детина озлобился и, выбросив руку, схватил Клэр за волосы. Клэр закричала от боли и инстинктивно обхватила голову руками. Кассиди тоже действовал, повинуясь инстинкту. Он силой ударил детину в живот, и когда тот согнулся, нанес сокрушительный удар под подбородок, отбросив верзилу к стене. Поблизости закричали. Кассиди распахнул дверь и впихнул Клэр на лестничную площадку. Схватив за шиворот охранника, он загородил им, как щитом, выход на лестницу. «Прикрой меня, пока я выведу ее из здания! Не пускай никого!» — крикнул Кассиди, закрывая за собой дверь. Охранник, до которого до сих пор так и не дошло, что же происходит, тупо кивнул. Кассиди, крепко сжимая руку Клэр, бросился вниз по лестнице. «Ну, как вы?» Клэр вдруг осознала, что от страха не может вымолвить ни слова. Как ошарашенный охранник, она лишь молча кивнула. Лестница служила пожарным выходом и вела прямо на улицу, так что им удалось миновать запруженный вестибюль здания, где столпились и уальдовские демонстранты, и растерянные служащие, и те бедняги, кто волей обстоятельств оказался в прокуратуре в эти послеполуденные часы. Очутившись на улице, Кассиди, не выпуская руки Клэр, помчался через задний двор к стоянке автомобилей. Проклятие! Он вдруг резко остановился. Ключи от машины остались на моем столе. Времени на раздумье не оставалось, и он огляделся в поисках подходящего предмета, намереваясь разбить стекло автомобиля. Спустя несколько секунд он уже нес в руках кирпич, который раздобыл на стройплощадке неподалеку. «Отвернитесь!» Сильным ударом кирпича он выбил стекло, просунул руку в салон автомобиля и открыл дверцу, затем быстро пропихнул Клэр на пассажирское сиденье. Изнутри она открыла водительскую дверцу, и Кассиди сел за руль. «И как вы собираетесь ее завести?» «Как это делают все воры?» Пока Клэр счищала с сиденья осколки стекла, Кассиди уже завел двигатель. Минуту спустя они были вне опасности, лавируя по улочкам, окружавшим комплекс административных зданий. Кассиди, не останавливая машину, снял со щитка телефона и бросил трубку Клэр на колени. «Звоните во французский шелк. Скажите, чтобы на сегодня закрыли офис. Пусть все расходятся по домам, да побыстрее. Они не осмелятся. Вы видели, что творилось в прокуратуре? Одному богу известно, что учинят эти маньяки, когда до них дойдет весть о вашем признании». Клэр опасалась и за здание, и за его дорогостоящее оборудование, но больше всего волновалась за своих служащих. Она начала набирать номер, неуклюже нащупывая резиновые кнопки телефона. «Моя мама. Я должна укрыть ее в безопасном месте. Я как раз думаю об этом», — коротко сказал Кассиди, рванув на желтый свет. Клэр уже разговаривала с секретаршей. В деле Уальда наметился новый поворот. Она скосила взгляд на Кассиди. Он тоже посмотрел в ее сторону. «Может так получиться, что оставаться в офисе сегодня будет небезопасно. Отправьте всех по домам. Да, прямо сейчас. Скажите, чтобы не выходили на работу впредь до уведомления, но обязательно подтвердите, что жалование все получат сполна. Включите охранную сигнализацию. Быстро. А сейчас, пожалуйста, переключите меня на домашний телефон». Ожидая, пока соединят с квартирой, Клэр обратилась к Кассиди. «Вам придется завести меня домой. Мне нужно повидаться с мамой. Я не могу подвозить вас к дому, Клэр. У Ариэль связь налажена лучше, чем в любой городской службе. Но вы правы. Если они начнут штурмовать здание, Мэри Кэтрин будет небезопасно оставаться там». Одна мысль об этом повергла Клэр в отчаяние.